Знамя скаута. Пусть воля будет, как лук, туго натянутый. Скаутская заповедь. Трудный вопрос. Старое заслуженное знамя уже давно кочевало по Киеву, спасаясь от погони комсомола. После распуска скаут-организаций удары комсомола, которому было поручено проведение этого распуска, были направлены с одной стороны на руководителей, а с другой — на уничтожение объединяющих пунктов для работы. С разгромом и реквизицией штаб-квартир скауты скоро примирились. Собираться подпольно где-нибудь далеко за городом, на берегу широкого Днепра, казалось куда веселее. Но знамена свои скауты берегли как святыню. Если и в среде взрослых знамя — священная вещь, то что говорить про малышей, которые принесли перед своими знаменами свою первую присягу. Старое знамя дружины было спрятано у одной из патрульных в центре города. Но потом появились признаки того, что местонахождение клада уже не представляет собой тайны, и на совете старших решено было перенести знамя к Васе. Разрешение старушки-матери Васи было получено. Сам Вася, 14-летний мальчик, жил со своей мамой, прачкой лазарета на Подоле, в районе города у Днепра, в старом запущенном доме. Место для хранения было выбрано удачно. И в один из непрекрасных вечеров со всеми предосторожностями старое знамя было перенесено к Васе. На Подоле. «А ведь красивые ребята у нас знамя», — с гордостью сказал один из патрульных, вынув знамя из чехла. «Да еще бы! Все герли, небось, старались, вышивали. Такого шелка теперь не найдешь. Сразу видно, другое время было». Бедная комнатенка Васи словно стала светлее, когда развернулась во всю свою ширину зеленое шелковое знамя с золотыми буквами и вышитым изображением святого Георгия Победоносца. Чувствовалось, что это прекрасное знамя должно реять впереди стройных рядов, а не ютиться, спасаясь в маленькой комнатке мальчика. Было больно и обидно смотреть на этот контраст, и на душе у ребят было тяжело. — А ну, у вас, дети, освященные? — спросила мать Васи, подойдя к скаутам. — Ну как же, Надежда Ивановна, еще до революции, заслуженное знамя. Может, лучшее во всей России, потому-то за ним такая охота и идет. — Так вы его под икону поставьте. Вася был горд и взволнован. «Ну, теперь уж черта с два у меня его найдут. Квартал наш тихий-тихий, никогда ничего не было, ко мне не догадаются». «Ну, а если догадаются?» «Все равно нипочем не отдам. Ишь ты, храбрый какой выискался. Что, у тебя пулемет есть, что ли? Или с кулаками против наган попрешь? Да уж как бы то там ни было, дудки». Разговоры скаутов внезапно были прерваны каким-то свистком. «Что за чертовщина?» — прислушался один из патрульных. «Да ей-богу, сигнал тревоги». Ребята бросились к окну, и там, в полутьме вечера, увидели какую-то девочку, стоявшую внизу во дворе. «Да это же, кажись, Лида». «Ну да, она». «Что ей нужно? Она ж до третьего этажа не докричит». Вася вставил в рот пальцы и пронзительно свистнул. Лида, патрульная отряда «Герль», быстро вынула платок и стала что-то снизу быстро сигнализировать. «Что ей нужно?» — недоумевающе спросил один из мальчиков. «Чего она просто сюда не придет?» Но сигналы по азбуке Морзе становились все настойчивее. «Ладно», — сказал Петя, старший из патрульных, давая внизу отзыв. «Пиши, Ванька». «И-Д-У-Т, отмах, К-О-М-С-О...» «Идут комсомольцы! Что за притча?» В этот миг кто-то оказался во дворе, девочка метнулась в подворотню и исчезла. Ребята удивленно переглянулись. «Неужели что-нибудь тревожное? Неужто выследили? Не может быть!» Через минуту в комнатку вбежала Лида. «Петя, Петя!» — задыхаясь, вскрикнула она. «Они уже внизу, я раньше не могла. А потом они в домком зашли справиться, а я сюда, трое!» «Те самые комсомольцы, что у третьего отряда на обыске были. Я их узнала». «Да, может, они не сюда идут?» «Ну а куда же еще? Они там и спрашивали про Васю». Потом девочка оглядела комнату и замерла в испуге. «Боже мой, да вы еще и знамя сюда принесли! Скорее прячься, пока не поздно, боже мой!» «Вась, ты тут все знаешь, неси, брат, знамя скорее куда-нибудь во двор!» Вася рванулся к знамени, но в это время в дверь раздался громкий стук. Все замерли и побледнели. «Эй, открой!» — глухо прозвучало на площадке лестницы. Петя шагнул к дверям. «Надежда Ивановна, я выйду к ним, постараюсь задержать. А вы, ребята, уж тут как-нибудь». Грубый стук, от которого задрожала дверь, повторился. Петя, закусив губу, бросился в переднюю. «Давай, давай, скорей!» — торопила Лида. «С древка снимем?» «Да ведь все равно обыск будет. Так куда же спрятать?» Ребята были в отчаянии. Вася, побледневший и растерянный, бормотал. «В моем доме, боже мой, неужели у меня возьмут?» Потом, внезапно решившись, он быстрым движением сорвал полотнище с древка и побежал к окну. «Вася!» — испуганно вскрикнула Надежда Ивановна. «Что ты хочешь делать?» Мальчик обернулся. Его лицо было бледно и решительно. «Ничего, мамочка, я не могу так». Потом он быстрым движением встал на подоконник. Мать бросилась к нему, но было уже поздно. Мальчик исчез внизу. «Вася! Вася!» — стараясь разглядеть что-нибудь в темноте двора, с отчаянием вскрикнула мать. «Ты где?» «Мамочка!» — слабо донеслось снизу, и все смолкло. «Боже мой! Боже мой!» — бессильно застонала Надежда Ивановна. Скауты усадили мать Васи на стул и захлопнули окно. В это время в передней раздались шум и голоса. «Это не по закону!» — донесся из передней взволнованный голос Пети. Потом дверь в комнату отворилась, и вошли трое комсомольцев. «Закон!» — насмешливо переспросил старший, одетый в кожаную тужурку с револьвером у пояса. «Плевать я хотел на твои законы! А это видел?» Он поднес к носу патрульного кулак. «Но у вас ведь и ордера нет!» — не уступал Петя, стремясь выиграть время. «Ордера! Иди к черту, щенок!» «Законник какой еще выискался! Перетряхните-ка, ребята, тут все это барахло!» — приказал он своим спутникам. «Что вам нужно здесь?» — с отчаянием спросила пришедшая в себя Надежда Ивановна. «Ах, это вы будете хозяйка! Тут к вам только что знамя скаутское принесли. Где оно?» В этот момент один из комсомольцев нашел в углу древко от знамени. «Эге-ге, глянь-ка, товарищ уполномоченный, вот и древко ихнее!» «Дело ясное. Где знамя?» — резко спросил он Петю. «Какое знамя?» «Да вот, которое здесь было!» «Это старое древко. Оно с год как стоит. Мы давно расформированы». «Ври, ври больше! Словно я не знаю всех ваших фокусов. Думаешь, пионеры не видели? Знамя не иначе, как здесь. Не было у них времени скрыть его. Щупайте, ребята, поэнергичнее!» Полетели на пол подушки, постель, содержимое комода. Надежда Ивановна не выдержала. «Да вы хоть постели не рвите! Разве ж можно так?» «Ничего, ничего! Ишь ты, цац, какая буржуазная выискалась! И так дрыхнуть будешь!» Знамени нигде не было. Лицо чекиста омрачилось. «Ах, вот как нету, значит! В пряточки играть будем, как маленькие. Ну-ну». Потом, подойдя к матери Васи, он тихо и успокоительно сказал. «А вы, гражданочка, лучше бы по-хорошему сказали, где знамя. Мы спокойненько уйдем и никого больше не тронем. Зачем вам это? На кой черт ломаться и скрывать эту тряпку? С нами лучше в мире жить, сами ведь знаете, чай не маленькая». Надежда Ивановна опустилась на стул и закрыла лицо руками. «Я ничего не знаю», — всхлипывая, произнесла она. «Долго я вам говорить буду», — изменил голос уполномоченный. «Сказано отдать, так нечего тут дурака валять. Не забывайте, гражданочка, что и вы сами-то служите, и сыночек ваш в школе учится. Как бы вам это обоим на улицу не вылететь? Ну, в последний раз говорю, где знамя?» «Делайте, что хотите», — прошептала Надежда Ивановна, не отрывая рук от лица. «Все равно. Я не знаю». Чекист досадливо передернул плечами и резко повернулся. «Ах, не знаю. Ну, посмотрим». Взгляд его упал на Лиду, со страхом смотревшую на происходящее. «Ну, ты, девчонка!» — чекист кричал, уже не сдерживаясь. Его лицо перекосилось, он схватил Лиду за плечо и тряс ее. Говори, где знамя! Ну!» Девочка, как зачарованная, смотрела на его дергающееся лицо и тихо повторила слова старушки. «Я не знаю». «Как это не знаю? Ух ты, щенок! Что тут с тобой? Шутки шутят?» Он медленно отстегнул кобуру нагана и вытащил револьвер. Словно сразу успокоившись, он тихим, угрожающим голосом сказал, поднимая наган к лицу Лиды. «Ну, говори сейчас же!» Он все ближе наклонялся над Лидой и все ближе подносил к ее испуганным глазам дуло револьвера. Девочка молчала и, не отрываясь, смотрела в его глаза. Губы ее дрожали. «Говори скорей!» — внезапно рявкнул чекист. «А то сейчас же, как дохлую собаку, пристрелю! Ну, где знамя?» Лида так же спокойно и ровно, как будто во сне, ответила. «Не знаю». Потом внезапная бледность покрыла ее лицо еще больше, глаза закатились, и она упала в обморок. Чекист резким движением положил наган в кобуру и длинно выругался. «Вот сукины дети, и не напугаешь никак! Так, ничего не нашли, ребята?» «А может, они успели в другое место перенести?» «Все равно наше будет, выследим! Нам половики для клуба очень даже нужны! Ладно, хрен с ними!» «Погодите вы, белые отроди, еще посчитаемся!» И чекист с комсомольцами ушли. Васю нашли внизу, во дворе, лежащим с крепко прижатыми к груди руками. При падении он попал на какие-то пустые ящики и сломал себе ногу, но ни разу не вскрикнул и не застонал. В атмосфере беззлобных шуток. Перед длинным белым зданием больницы мы сталкиваемся с двумя девушками. «Ледя! Ледя! Здорово!» — прыгает к нам младшая, еще почти девочка, с румяным лицом и голубыми глазами. «Вы куда? К Васе?» «К Васе. Познакомьтесь, девчата. Скаут-мастер Солоневич, заместитель старшего скаута». Девушка разом становится серьезной, и ее голубые глаза пытливо всматриваются в мое лицо. Другая, высокая, стройная брюнетка с веселыми смелыми глазами и чуть вздернутым носиком с каким-то профессиональным интересом осматривает мои морские нашивки на рукавах. Обе они церемонно салютуют. «Это вот Тамара, наш будущий штурман, а это вот Лида, будущий адмирал, кусочек героя нашего знамени, умеющий очень вовремя в обморок падать». «Погоди, Ледя», — угрожающе огрызнулась Лида. «Дождешься и ты, я тебя тоже сконфужу». «А ты не сердись, Лидочка, я ей-богу же по-хорошему, по душам. Ты у нас ведь тоже герой. А вы на дежурство?» «Ага, сегодня наш патруль на обслуживании больных». «А чем вы здесь помогаете?» «Да мало ли чем. Когда как, то читки устраиваем, игры для выздоравливающих. Тамарка вот про свои походы морские рассказывает. Говорят, действует лучше валерьяновых капель. А то в амбулаториях помогаем». «О-о-о-о!» — с добродушной усмешкой вворачивает Ледя. «Лида у нас профессор по обмазыванию йодом. Здорово это у нее выходит. Шлеп-шлеп, и краснокожий готов». «Ах ты, змея подколодная!» — вскрикивает Гёрль. «Да вы не верьте ему, товарищ скаут-мастер, товарищ заместитель». «Просто дядя Боб». «Ну, дядя Боб», — облегченно продолжает девушка. «Это он со злости, ей-богу, со злости. Он ведь сидит в своей киношке, выколачивает на клавишах всякие там душераздирающие вальсы под кинодрамой. Вот его и разбирает охота посмеяться над бедными беззащитными женщинами». «Ах ты, адмирал!» — усмехается Ледя, дружелюбно похлопывая ее по плечу. «Солидности в тебе, как философии в котенке. А туда же тоже, в штурмана целишься. Тебе бы юнгой поплавать 10 лет, да и то на суше». «Это он потому такой герой, что Иры нет», — вмешивается Тамара с самым серьезным выражением лица. Но веселые искорки в ее глазах никого не обманывают. «В ее отсутствии ты бы, Леди, небось, не посмел бы бедненькую Лиду обижать. Она тебе все глаза повыцарапывала бы». «Ладно, ладно», — смеется начальник дружины. «Я знаю, Ира за вас горой. Вы тут все как какая-то отдельная женская армия. Знаете что, девчата?» — таинственно, но с лукавым подмигиванием в мою сторону говорит он. В Германии есть такое тайное общество «Стальной шлем». Вот, шикарное название. Вот и вам бы тоже как-нибудь так же назваться. Покрепче, да покрасивее, а? А как? С наивным интересом спрашивает Лида. А вот как. Женский орден по борьбе с мужским засильем. А название самое смертельное. Стальной бюстгальтер. Свирепая защитница женского достоинства пытается обидеться, но не выдерживает и присоединяется к нашему общему веселому смеху. Старый знакомый. Шутливо поддразнивая друг друга, мы вошли в приемную больницы. Леди попросила о чем-то дежурную сиделку, и через несколько минут в приемную вошла высокая девушка в костюме сестры милосердия со странно знакомым лицом. «Ба, Ирина! Как-то вы здесь очутились?» Это была действительно скаут-мастер Ирина, с которой года три тому назад мы дискутировали на скаут-конференции в Ростове. Увидя меня, Ирина радостно улыбнулась, и ее серьезное строгое лицо сразу стало неузнаваемым, ласковым и сердечным. «Вы, Борис Лукьянович, очень рада вас видеть». «Да вы теперь совсем морской волк», — приветливо сказала она, оглядывая мою морскую форму. «В нашем сухопутном городе, вероятно, случайно?» «Только на несколько дней. Пришел вот с леди Васю навестить. Пустите?» «Попробую. Только халат придется всем надеть. Правила такие». «Да вот для вас, Борис Лукьянович, и не найти, пожалуй», — усмехнулась она. «Да ничего, изобретем что-нибудь. Две штуки нацепим, в крайнем случае. Булавками сколем». Маленький герой. Веснушчатое круглое лицо лежащего на койке мальчика просияло при виде нас. Одетые в белые халаты, мы, словно профессорский консилиум, сгруппировались около маленького героя и сердечно пожали ему руку. «А это Вася», — сказал ледя, показывая на меня. «Это вот дядя Боб, наш самый старший начальник, серый волк. Он тебе кое-что принес». Со всей возможной торжественностью и сердечностью я поздравил мальчика с его смелым поступком и передал ему почетный значок дружины. Бледное лицо Васи порозовело, и он, счастливо улыбаясь, еще раз пожал руки своим друзьям. «Молодчага, Васич!» — ласково сказала Лида. «Вот дядя Боб по всей России ездит, да по всем морям. Он всем перескажет, какие у нас в волчьем патруле ребята есть, вроде тебя». «Не нужно», — отмахнулся мальчик. «Экая важность. Ну и прыгнул. А ты разве бы не прыгнула, что ли? Небось, тоже прыгнула бы, когда бы у тебя в доме затопали чекистские сапожищи. Обидно. Не отдавать же знамя». «Может быть, всякий прыгнул бы. Да не всякий догадался бы сразу, что сделать». Мальчик возбужденно засмеялся. «Ну это что? А знаешь, ледя, чего мне больше всего жалко?» «Чего? Ноги своей?» «Нет, что нога? Вот Ир говорит, месяца через 2-3 опять в футбол буду играть. Не в этом дело. А вот жаль, что я роших кислых не видел, когда они с носом уходили. Эх!» Похороны старого знамени. Вечер, нудное бестолковое заседание моей конференции. Табачный дым клубами висит в воздухе, туманя не только лица людей, но и огоньки ламп на потолке. По столу ко мне подсовывается маленькая записочка. «Солоневич, к вам кто-то пришел по важному делу и ждет внизу». Не без удовольствия отрываюсь от бездонного советского словоблудия и выхожу. В приемной меня действительно ждет Лида. «Борис Лукьянович», — серьезным деловым видом говорит она громко, видя, что сзади идет какой-то посторонний человек. «Вашей больной тете хуже стало, и она послала меня к вам с просьбой навестить ее». «Неужели ей так плохо?» — деланно удивляюсь я, поддерживая разговор, пока незнакомая фигура не скрывается в дверях. Проводив незнакомца глазами, девушка, улыбаясь, салютует. «Сегодня у нас экстренный сбор. Все уже собрались и ждут вас. Вы можете прийти?» «Постараюсь. А куда?» «А я провожу вас. Я буду ждать за углом улицы, направо». Убедившись по ходу заседания, что необходимости выступления представителя морского флота не видно, я незаметно смываюсь. Во мраке теплого весеннего вечера мы долго идем по пустынным, почти безлюдным улицам и переулкам. У ворот большого двухэтажного дома нас ждет дежурный скаут, показывающий дорогу в подвал. Там, в большом каменном погребе, при свете двух-трех керосиновых фонариков, я вижу шеренгу скаутов, юношей и девушек, на правом фланге которой высится красивое знамя с вышитым изображением святого Георгия Победоносца. Именно это знамя так героически спас наш Вася. Меня встречают со всей возможной в этих условиях торжественностью. Для этой молодежи я не только старший представитель старой гвардии, но и живое звено связи, символ единства в условиях нашей ушедшей в подполье работы. Я знаю, что собравшиеся здесь лучшие и самые верные члены нашей скаутской семьи. Тяжело приходится им отвоевывать право на свою скаутскую жизнь среди угроз и преследований ОГПУ и КСМ. И я чувствую, что эта группа — монолит, спаянный нашей идеей около своего знамени. И так грустно сознавать, что этот сбор — один из последних перед гранью новых испытаний и новых бурь. Я говорю собравшимся о нашей идее, нашем братстве, о бодрости и вере в будущее, о нашем долге перед Родиной, под чьей бы властью она ни была, лежащих перед молодежью задачах, рассказываю о героической борьбе скаутов в других городах и с радостью вижу, как бодрее делается выправка стоящих в строю, и веселей и уверенней блестят их глаза. Наши испытания еще не кончились, впереди еще может быть много лет гнета и лишений, но сила, собравшая всех нас около нашего старого знамени, среди всех опасностей и бурь, не может иссякнуть в наших сердцах. У всех нас есть горячая вера в силу нашего народа и в светлое будущее России. Сейчас наша Родина больна, но именно сейчас нужна ей наша любовь и наша помощь. Легко любить свою мать, когда она весела, здорова и счастлива. Но долг нас всех, сыновей России, показать свою любовь к Родине теперь, в дни горя и испытаний, среди обмана, лжи, насилия, гнета, крови и моральной низости. Пусть ярче сияет наша идея и наш девиз. Наш долг — остаться русскими скаутами и всеми силами, каждый на своем посту бороться за Россию. Мрак подземелья, мигающие огоньки, озаренные светлой верой в свою идею молодые лица, вся таинственность нашего сбора невольно напомнили мне полулегендарные времена римских катакомб, где 19 веков тому назад тайно собирались первые последователи христианства. И так же, как и мы теперь, при мигающем свете факелов, первые христиане слушали слова своего учения и не думали о жестоких солдатах Нерона, где-то наверху разыскивающих их врагов Рима. И мне живо вспомнилось, как определял скаутинг наш расстрелянный коммунистами старший друг Иван Смольянинов. «Скаутинг, — говорил он задумчиво, — это христианство в действии. Это учение Христа, влитое в рамки понимания и деятельности детей. Ну что ж, может быть, и нам предстоят тюрьмы и арена Колизея. Но разве от этой мысли может ослабнуть тетива напряженного лука нашей воли? Разве не победило христианство язычество? Разве факелы горящих костров с христианскими мучениками не осветили человечеству путей будущего? Пусть мы самый маленький и слабый отряд великого христианского воинства, но и наши молодые силы вливаются в общую борьбу со злом, злобой и ненавистью. Скауты. Звучит голос леди. «Много наших ребят заслужили чести быть отмеченными за свою работу в течение последнего тяжелого года. Скаут-мастерское совещание решило приурочить это торжество ко дню приезда Бориса Лукьяновича и решило просить его объявить и раздать присужденные награды. «Колосова! Михайлов! Вперед!» — командует начальник дружины. Из строя выходит наш штурман Тамара и маленький мускулистый юноша с загорелым лицом в костюме рабочего. «Вы вступили в строй скаутов, когда отряды только стали организовываться», — говорю я им. Вы были крепкими, преданными скаутами в дни нашего свободного существования. Вы не бросили наших рядов в эти тяжелые годы и среди опасностей и невзгод нашей жизни, проявили себя стойкими и смелыми членами нашего братства и преданными руководителями нашей работы. Согласно решению Совета скаут-мастеров, я от имени старшего русского скаута поздравляю вас со званием скаут-мастеров. Я пожимаю им руки и поворачиваю лицом к строю. «Будь готов!» — хором звучит приветствие шеренги скаутов. «Всегда готов!» — салютуя, отвечают новые скаут-мастера. После раздачи значков маленький скаут, секретарь дружины, читает уже утвержденное мною постановление о награждении знаком братства и благодарности свастикой начальника дружины. Примечание. Знак свастика был одним из символов бойскаутов. Однако в 1934 году ее перестали использовать в движении из-за ассоциаций с нацизмом. Я вручаю этот значок нашему славному леди, и радостно сияющие лица скаутов, пожимающих ему руку, заставляют забыть всю необычность обстановки этого торжества и тень от нависшей над нашей головой кроваво-красной лапы ОГПУ. Вот перед строем опять наш леди. Он говорит о трудностях последних месяцев, о слежке, о ряде обысков, о героических усилиях спасти старое знамя из рук комсомольцев и чекистов и о решении старших скаутов спрятать знамя от усиливающихся преследований. С тихим шелестом в последний раз разворачивается старое знамя, овеянное двумя десятками лет любви и почитания. Все окружают нашу святыню и, касаясь ее салютующей рукой, повторяют слова скаутской присяги. Крепкие руки, протянутые к знамени, не дрожат. «Даю торжественное обещание и скрепляю его своим честным словом». Твердо и уверенно звучат голоса под низким потолком погреба. «Исполнять свой долг перед Богом и Родиной, помогать ближним, повиноваться скаутским законам». Я смотрю на смелые молодые лица, сосредоточенные и серьезные. На их глаза, пристально устремленные на изображение святого Георгия. И горькие мысли приходят мне в голову. Как могло случиться, что честная русская молодежь может только в тайне, в подвалах, скрываясь, как преступники, произносить благородные слова такой присяги? Как могло случиться, что вот эти юноши и девушки, проникнутые верой в свои светлые идеалы, не питающие никому ненависти и злобы, желающие добра людям и своей родине, явились врагами, дичью, за которой стали охотиться сыщики ГПУ и их добровольные помощники. Чем заслужили мы их ненависть и преследование? Знамя еще раз плавно выпрямляется над головами скаутов, как бы прощаясь с друзьями и гордясь своим славным прошлым. И затем знаменосец склоняет его на руки девушкам, снимающим полотнище с древка. Знамя складывается, зашивается в клеенку и запаивается в жестянку. Глаза всех не могут оторваться от этой грустной молчаливой процедуры, а руки наших мастеров взволнованно дрожат. Я предлагаю спеть, и в темном погребе негромко звучат знакомые слова нашей старой песни. «Братья, крепнет вьюга злая, нам дорогу застилая, тьма и мгла стоит кругом, нас немного, но душою будем мы перед грозою тверды, стойки, как гранит». Вот жестянка запаяна, в кирпичной стене уже готова ниша. Еще несколько минут, и знамя будет замуровано. Начальник дружины берет жестянку и поднимает ее кверху, как бы стараясь запечатлеть этот момент в памяти всех. Видно, что ему хочется сказать много теплых сердечных слов. «Мы прощаемся с нашим знаменем», — твердо говорит он, — «с надеждой, что скоро наступит время, когда оно опять будет развиваться над нашими отрядами. Мы обещаем ему», — взволнованно продолжает он, — и внезапно судорога рыдания сжимает его горло, и голос его прерывается. «Мы обещаем не забыть тебя». С трудом тихо выдавливает он и, как будто боясь не выдержать тяжести нахлынувших чувств, быстро передает дорогой сердцу всех предмет в руки скаута, стоящего у стены. Кирпич за кирпичом закладывают нишу с жестянкой, мигающие огоньки скупо освещают строй, и слова нашего гимна особенно торжественно звучат под светами погреба. Тем позор, кто в низкой безучастности равнодушно слышит брата стон. Не страшись работы и опасности, твердо верь, ты молод и силен. На глазах у многих слезы, но это не слезы прощания навсегда. Это слезы разлуки только на время. И молодая горячая вера в будущее смягчает грусть этих незабываемых минут. Кто не с нами, тот против нас. Поздно ночью, полный впечатлениями от этой трогательной сцены прощания со старым знаменем, возвращались мы домой по темным улицам города. «Вы знаете, Борис Лукьянович», — задумчиво сказал Ледя, «мне все это часто кажется каким-то сном. Вот все эти преследования, подпольщина, наша борьба, как будто игра во сне, как-то бессмысленно все это. И то, что нас давят, и то, что мы защищаемся. Сразу видно, Ледя, что вы, как музыкант, не овладели современным оружием диамата. Тогда бы все это вам было понятно». Примечание. Диамат — диалектический материализм. Метод марксистского анализа. Разве вся эта бессмыслица может быть понятна? Ну, конечно. Все это вполне естественно и логично. Логично? Ну, убей бог, если я в этом хоть что-нибудь понимаю. Зачем преследовать скаутов? Конечно, нужно оговориться, Ледя, что логика тут, так сказать, пролетарская, малость односторонняя. Но, в общем, дело-то не очень сложное. Коммунистам нужно, чтобы молодежь росла в атмосфере полного и, главное, организованного подчинения. Вот, например, вы, как начальник дружины, дали бы свое согласие на то, чтобы скауты грабили церкви. Что за дикий вопрос? Я знаю, что не дали бы. А ведь изъятие церковных ценностей надо делать с чьей-то помощью. Комсомол-то ведь пошел и грабил. Ну а поставили бы вы, скажем, скаутов на шпионскую работу? Еще чего? Ну вот, а пионеров поставили, пока за скаутами шпионить, а потом и дальше пойдет. Или вот, скажем, в Одессе недавно были дни мирного восстания. «Как-как?» — заинтересовалась до сих пор молчаливо слушавшая Ирина. «Какие дни?» «Да, дни мирного восстания или ущемления буржуазии. Проще говоря, организованный грабеж. Ходили специальные комсомольские бригады по квартирам буржуев, когда-то обеспеченных людей, и отбирали у них все лишнее, нажитое на поту и крови трудового народу. Оставляли только по паре белья да брюк. Вы бы дали на это скаутов?» «Ну, конечно, нет», — возмущенно фыркнул Ледя. «Да и из ребят никто бы не пошел. Не так мы их воспитывали. Ну вот видите, какая же от вас польза советской власти». «Почему же? А вот работа в лазаретах, в приютах, среди детей. Да, наконец, сама по себе наша культурная работа. Разве все это не в счет?» «Позвольте, Ледя, ответить вопросом на вопрос. А что в этой деятельности коммунистического?» «Да зачем же обязательно коммунистическое? Разве без этого нельзя?» «Да вот выходит, что нельзя. Между аполитичностью и враждебностью поставлен знак равенства». «Вот идиотство!» — пробурчал Ледя. «Ну уж так и идиотство», — усмехнулась Ира. «Очень уж вы, Ледя, упрощаете. Просто вопрос жизни или смерти. Быть или не быть, или заставить стать коммунистами, либо, если уж нельзя истребить всех инакомыслящих, уж очень их много, то хоть не дать им объединиться». Ирина произнесла последние слова таким авторитетным профессорским тоном, что мы невольно рассмеялись. «Да вы, Ирина, видно, прирожденный профессор диамата», — пошутил скаут-мастер. «Значит, по-вашему, мы боремся с коммунизмом?» Ира не поддержала шутки, по-прежнему лицо ее оставалось серьезным. «Ну, конечно, хотя и не прямо, а косвенно. Мы, выражаясь картинно, суем палки в колеса коммунизму». «Какие же это палки?» «Да каждый скаут, воспитанный не как комсомолец или пионер, это палка, тормоз коммунизму. «Эх вы, скаутмастер!» — упрекнул Ира. «В простой политграмоте не разбираетесь». «Да я и не политик вовсе». «Ну вот, нашелся еще один строитель жизни», — иронически протянула девушка. «А еще живете в период таких политических бурь. Что ж, прикажете нам, бедным женщинам, обучать вас мужчин политграмоте?» Запахло стычкой. На правах знатного гостя я поспешил вмешаться. «Тут, ледя, вы сильно неправы. Политика бьет нас по шивороту, а вы не хотите разобраться в ней». «Да разве это наша обязанность, скаутом политикой заниматься?» «Наша задача — подготовлять молодежь к реальной жизни. В мирной обстановке, когда страна живет спокойно, скауты, может быть, и не должны заниматься политикой. Может быть, на Гонолулу или в Канаде вопросы политики не заострены. Но нам теперь нельзя уйти от нее, ведь мы живем в атмосфере политики. И нас, комсомол и ГПУ, рассматривают именно как политических врагов». «Нас?» «Ну, конечно. Вот Ирина же вам объясняла, что мы скауты не с большевиками. А по их мнению, нейтралитета в борьбе классов нет. Или там, или здесь. И, следовательно, мы враги. И они правы». «Как правы?» — удивился ледя. «Мы враги большевиков? Но ведь мы просим только, чтобы они нас оставили в покое». «Ну вот вы видите, Борис Лукьянович», — не выдержала Ирина. «Ну что ты с ним сделаешь? Идеалист-музыкант живет в надзвездных высотах». «Погоди, погоди, Ирина», — болезненно сморщился ледя. «Не язви. Может быть, я и в самом деле что-то недопонимаю. Неужели в преследованиях нас есть что-то систематическое и закономерное?» «Ну, конечно, ледя. Уж верьте мне, я ведь по всему СССР езжу, многое видал. Сейчас молодежь все резче делится на две части. Либо с ними, с комсомольцами, чекистами, пионерами и прочее, либо с другим лагерем. В этом другом лагере и мы, скауты. Там же и сокола. Вы знаете, как киевский сокол разгромили и духу от него не оставили? Правда, киевский сокол дал большое количество добровольцев в Белую армию. Но и Маккаби тоже ведь разгромлено. В общем, все, кто не с нами, те рассматриваются как враги. Да так оно и есть. А вам, ледя, стыдно не понимать этого. Я, право, пожалуюсь вам на ледю, дядя Боб. Я вот слыхала, как его спрашивали старшие скауты. Почему голод, да почему расстрелы, да почему все это вышло, да что такое социализм, да как живут за границей, да почему восстание и прочее. Так ледя ничего путевого ответить не может». «Так нельзя, ледя», — серьезно сказал я. «Вы должны готовить своих ребят к современной жизни и научить их разбираться в политике. У нас еще будут стычки, и немалые. Ребята растут, мужают, а до мирного времени далеко. И не забывайте ни на миг, что мы теперь политическая организация. Ничего не сделаешь. Может быть, не мы сами сделали ее политической, а нас сделали. Но ведь отказаться от веры в Бога, от мысли о России и ненавидеть какого-то классового врага, фантастического буржуя, мы не можем. Борьба за наши установки, за душу нашей молодежи — это уже политическая борьба. А дальше, вероятно, и серьезнее что-то будет». «Да вот я ему все доказывала это», — с досадой подхватила Ирина. «Да разве его убедишь?» Ледя был сконфужен и смущен. Чтобы переменить разговор, я спросил. «Да, кстати, Ирина, та вот девушка, ваша герл, Тамара, она в самом деле собирается штурманом сделаться?» Досада баб-адвоката, так втихомолку называли бойскауты Ирину за ее постоянное отвоевывание женских прав, обрушилась на меня. «Ну, конечно, не думаете ли вы тоже, Борис Лукьянович, как и все эти мальчуганы, что женщина не может быть хорошим моряком? Что только вам, мужчинам, доступна эта профессия?» «Нет-нет», — поспешил я обойти острый вопрос. «Я вовсе не хотел этими словами обидеть женщин, к которым чувствую 100% уважения». Тут ледя не вполне почтительно фыркнул. «Но разве трудности морской профессии не пугают Тамару?» «Да она уже в двух плаваниях участвовала и ничего, справилась». «Молодец! А все-таки я бы не разрешил таких штук», — скептически произнес ледя. «Ах, вы не допустили бы», — накинулась на него Ирина. «Прошло то время, когда у вас, мужчин, спрашивали разрешение. Теперь женщина сама завоевывает себе положение. Слушаться?» С негодованием вырвалось у девушки. Вас, мужчин, слушаться? Столько лет управляете миром и даже жизни путевой создать не сумели. Все только режетесь друг с другом, да революции идиотские устраиваете. Хорошенькое руководство жизнью. Наустраивали, нечего сказать. Нет уж, у вас, мужчин, как у строителей жизни, репутация сильно подмокла. Пусть девушки и женщины теперь сами ищут своих путей. Обойдемся и без вашего разрешения и руководства. Внезапно в темноте раздалось громкое «Стой!». Я быстро вынул браунинг и шагнул вперед. В ночной темноте вырисовывались фигуры трех красноармейцев. В руках одного блеснул огонек фонарика. «Кто такой?» «Военный моряк Черноморского флота, делегат конференции». «А ну, подойди», — более успокоенно произнес красноармеец. «Ага, а энти кто?» Через минуту все успокоилось. «Ну ладно, проходите, а то тут у нас бандитов сколько хошь». «А чего вы нас задержали?» «Да кричал вот кто-то с вас, думали, бандиты с попойки». Идя дальше, мы посмеялись над горячностью Ирины и ее звонким голосом. «Вот она всегда, как о своих бабах, так и голос на октаву выше», — пошутил Ледя. «Одним словом, баб-адвокат». «Вы действительно, Ирина, умеете своих герль защищать», — искренне сказал я. «Да что ж, Борис Лукьянович», — с оттенком дружеской задушевности ответила девушка. «Нужно же внушать девочкам, что они тоже имеют право. И главное — способности стоять рядом с мужчиной на всех постах жизненной стройки». Пора сдать в архив 4К. «Какие-то 4К?» — с удивлением спросил Ледя. «Да знаменитые немецкие 4К, якобы определяющие рамки идеалов женщины. Киндер, Кюхе, Клайдер und Кирхе. Дети, кухня, одежда и церковь. И я в нашей скаутской работе добиваюсь того, чтобы гёрль смотрела на себя сперва как на человека и гражданина, а потом уже как на женщину, а не наоборот, как было раньше».